Глава 6. Скорым шагом дошла до здания компании и окинула его взглядом. Красивый статусный офис, почти небоскреб, 16 этажей. Теперь, когда планирую здесь работать, смотрю на него немного иначе. Наверное, внутри комфортно и красиво, как и снаружи. «Добрый день», — улыбнулась я девушке за стойкой. «У меня собеседование на 10:00». «Здравствуйте», — ответила она и взяла в руки какие-то списки. «Назовите вакансию». «Помощник директора». Девушка кинула на меня заинтересованный и оценивающий взгляд. «Не верит в меня». «А я в себя верю». «Ваша фамилия?» «Соболевская. Ангелина». «Да, все верно. Есть такой кандидат. Анкету заполняли уже?» «Да, когда записывалась на собеседование». Девушка стала просматривать другую стопку с анкетами претендентов. Нашла мою и вынула ее из стопки. «Отлично», — подняла она взгляд на меня. «Поднимайтесь на 16 этаж, налево и до конца коридора. Приемная директора. Увидите табличку и возле двери ожидайте. Кандидатов приглашают по очереди». «Я там буду не одна?» «Нет, вас четверо». «Ясно. Анкету мне взять с собой?» «Я отнесу их сама, когда Марат Ильдарович появится на месте». «Хорошо, спасибо». У меня оставалось 10 минут, и перед собеседованием я решила посетить уборную, чтобы убедиться, что выгляжу идеально. Знания знаниями, а встречают по одежке. К тому же собеседование на вакансию помощника генерального директора будет проводить сам директор, а он в первую очередь мужчина. И у меня, имеющий прошлое в модельном бизнесе, есть большое преимущество перед другими. Я красиво и прекрасно об этом знаю. Посмотрела на себя. Волосы почти не растрепались после утренних приключений, и высокий длинный хвост придавал моему облику уверенности в себе. Макияж тоже остался на месте, ведь он еще совсем свежий, а дешевой косметикой я не пользуюсь. Стрелки подчеркивают зеленые глаза и длинные ресницы. Нежная матовая помада делает губы естественными и привлекательными. Что ж, посоревнуемся за это место, курочки. Поправила пиджак в области груди, чтобы в декольте блузки было видно немного больше. Улыбнулась сама себе и подмигнула. Отправилась из уборной к лифтам. В кабине нажала кнопку самого верхнего 16 этажа. Шла по коридору к месту собеседования и чувствовала, как нарастает волнение. Хотелось бы мне получить это место. Здесь шикарная зарплата и перспективы. Вот только опыта для такой должности все же маловато. Но зато я могу удовлетворить другое требование работодателя – представительная внешность и владение английским. Возле приемной действительно обнаружилось еще несколько девушек. Все молодые, не старше 30 и красивые. Но вряд ли кто-то из них был в моделинге, как я, а потому я приосанилась и присела на последний свободный стул. Мы все поглядывали друг на друга и оценивали соперниц. Мимо нас прошла девушка, что встречала нас внизу и отдала анкеты другой, которая сейчас выполняла обязанности секретаря. Яркая брюнетка уже на довольно большом сроке беременности. Видимо, уходит в декрет, потому и ищут замену. Опять декретное место выходит. Но, может быть, за пару лет что-то изменится? И еще я надеюсь, что она беременна от мужа, а не от слишком гиперсексуального босса, потому что лично меня смутило требование к кандидатам насчет красивой внешности. Безусловно, это правильно, ведь помощник директора будет общаться и с партнерами, и с заказчиками, сопровождая босса, и совершенно логично, что Люся из деревни «Желтые Бруньки» не подойдет для этой роли. Лично помощник главы компании – это не просто должность. Это стиль, утонченный вкус, манеры и умение вести диалог. И человека с недостаточно презентабельной внешностью партнеры просто не воспримут всерьез. Еще раз прошлась критическим взглядом по кандидаткам. Одна в росте маловато, вторая явно избегает спортзала, эти мне не конкурентки. А вот третья – длинноногая блондинка с бюстом побольше моего. Конечно, у меня натуральная троечка родная, а у нее шары надувные. Взгляд томный, губы пухлые. Если она еще и умная, то я могу реально продуть ей это место. Но ничего, поборемся еще, швабра белобрысая. «Леонова!» — назвала нынешняя помощница первую фамилию. Та самая невысокая девушка отправилась испытывать удачу. Мы все остались напряженно ждать. «Как я это ненавижу! Лучше отстреляться побыстрее и уже не переживать. Все равно перед смертью не надышишься. Но одеваться некуда. Я пойду лишь тогда, когда меня пригласит загадочный Марат Эльдарович. Через приоткрытую дверь слышался его поставленный голос. И он показался мне отчего-то знакомым. Где же я могла слышать его раньше?